Глава 20. «Вах! Почти никого!» — обрадовалась Лиза, когда троица вошла в заведение. «Чисто, уютно, просторно. Наконец-то можно спокойно поесть». «А что, поклонники не дают нормально посидеть?» «Они самые. Есть тут один маньяк, что преследует прекрасную меня. О, наш столик свободен!» Девушка поспешила к месту около аквариума. Столик был рассчитан на четверых. С двух сторон его закрывали перегородки, с третьей — большой аквариум. Он действительно был большим, располагался в центре заведения и был 2 метра шириной и 8 длиной. А населяли его чилимы, крабы, лососи, креветки и многие морские обитатели. «Мои любимые пельмени с морепродуктами!» «А тут они, как видишь, свежайшие», — заявила Лиза и передала подруге и новому знакомому меню, что лежали на каждом столике в 2 экземплярах. «Так, думайте быстрее, ибо я невероятно голодна. Лера, душечка, прими заказ». На крик Лизы быстро прибежала милая девочка лет 12 в форме официантки с планшетом в руках. «Лизонька, Дашенька, рада, что вы снова нас посетили. Да и еще в компании мальчика», — лукаво улыбнулась девушка, переводя взгляд с Тео на девушек и обратно. «Вань, не ведись на ее внешность. На самом деле ей...» Блеснув хитрым взглядом, заговорила Лиза, но была прервана. «Скидка 5%!» — рявкнула девочка со злостью в глазах. «10!» Последнее предположение официантки удовлетворило длинноногую шантажистку, и та обернулась к парню. «Она просто очень милая девочка, что пытается выглядеть чуточку старше», — улыбаясь, заявила девушка, но Тео, конечно же, ей не поверил. «Так, я буду пельмени с крабом, неркой, фаршем из разных дальневосточных лососевых, обязательно с креветкой, конечно же, острых, и 2 порции с гребешком». Пальцы официантки были так быстры, что она оформляла заказ быстрее, чем Лиза его озвучивала. «Стандартный твой заказ», — кивнула девочка и посмотрела на вторую девушку. «Дарья?» «Мне 2 порции мясных». «А вам, симпатичный молодой человек, чьего имени я не знаю?» «Иван, можно просто Ваня. Мне тоже, что и Дарья». «Поняла. С каким интервалом?» 10 или 20 минут? Быстро вбив заказ, спросила девочка. Пельмени быстро развариваются, их нужно есть сразу. Потому их приносят с некоторым интервалом, чтобы вторая порция была только приготовленной. Пояснила пельменный эксперт Елизавета. Тогда мне как Даше. Улыбаясь, сказал парень, который ничего не понял. Напитки? Спросила девочка. Пиво. И мне. Подняв руку, сказала Даша. «А вам?» Вбив заказ, Лера посмотрела на Тео. «Я несовершеннолетний, потому мне чая», — ответил парень, и девочка хитрым взглядом окинула своих постоянных клиентов, хотела что-то сказать, но удержалась. «Принято. Ожидайте заказ. Через 10 минут будет приготовлена первая партия», — кивнула девочка и убежала. «Ей что, на самом деле 30?» Посмотрев на Лизу, тихо спросил парень. «Ага, но она любит, когда к ней относятся, как к маленькой девочке. Извращенка!» Хихикнула Лиза, на что и Тео, и Даша косо посмотрели на нее. «Что?» «Нет, ничего», — помахала рукой Даша, а потом повисла неловкая пауза. «Кстати, а все же из-за чего случилась потасовка?» — поинтересовался парень. «Видишь ли, я не очень талантлива в плане развития. Мне уже 20, а я до сих пор на 8-м ранге пробуждения. Вот некоторые личности и пытаются меня поддеть. Подмечу, что все они страшненькие и завистливые суки. Ой!» Наигранно закрыв рот, ладонью девушка замолчала. «Но ненадолго. Простите мне сквернословие, я ж благородная дама». «Ха-ха! Со мной можете не поддерживать образ. Я 5-й наследник. А моя мать — простолюдинка. Живу отдельно от всей семьи. Званные ужины не посещаю, как и семейное собрание». «Ох, ну и компашка собралась. Изгой в родной семье, избалованная вседозволенная внучка патриарха одного из самых могущественных родов области и наследница обедневшего древнего рода», — выдала Даша, а потом опомнилась и, с виной в глазах, посмотрела на Тео. «Ой, прости, что назвала изгоем, я...» «Ха, не переживай, так и есть». Почти все в семье меня ненавидят, особенно после недавнего события, когда я побил двух наследников. — О-о-о! Так ты еще и хулиган! Младших обижаешь! — наигранно сделав удивленную мордочку, заявила Лиза. — Ну, можно сказать, и хулиган! — кивнул парень и уселся поудобнее. — Не ожидала! — с неким разочарованием в голосе пробормотала Дарья. «Эх, Даш, на самом деле, там два урода пытались изнасиловать служанку, а Ваня заступился. Причем они оба были пробужденными, а один из них на пике», — гордо заявила Лиза, заставляя подругу с нескрываемым удивлением пялиться на парня. А Лиза рассмеялась, увидев его удивленное лицо. «Недооценивай аристократов, у нас везде уши, даже в чужих родах. Только ты никому не говори, хорошо? Я это... Мне было интересно узнать про тебя, вот я и попросила дедушку накопать информацию. Будет нехорошо, если нашего человека убьют из-за моего любопытства». — Лиза! Вот так сходу раскрыла секретное сведение, как так можно-то? — воскликнула Даша, посмотрев на свою недалекую подругу. — Даш, не переживай. Уверен, Лиза прекрасно знает, какое там ко мне отношение. И что будет, когда патриархом станет один из моих братьев? — ухмыльнулся парень и, вспомнив свою молодость, когда он был обычным демоном, добавил. — Простолюдинам быть проще. Ни интриг, ни борьбы за власть. — А также отсутствие привилегий и гарантий, что завтра тебя не убьет или изнасилует пьяный аристократ, — добавила Даша, которая, если бы не статус ее семьи, давно была бы похищена или влипла бы в еще худшую историю. Все же она очень красивая и привлекает много, чересчур много внимания. Порой даже доходило до того, что ее родителей чуть ли не шантажировали, чтобы те выдали замуж свою дочку за их наследника. «Чего сидите с кислыми лицами? Всех клиентов не распугаете. Вот ваш заказ, приятного аппетита!» — проворчала маленькая официантка и, расставив на столе заказ, удалилась. Тео открыл крышку и почувствовал великолепный аромат, из-за чего живот предательски зарычал, требуя отведать этой незнакомой, но так приятно пахнущей пищи. «Мясные пельмени надо есть с маслом. Также можно добавить черного перца», — сказала Даша и кинула в свою кастрюльку кусок масла и обильно поперчила, из-за чего вода резко потемнела. «Только сначала попробуй без ничего, чтобы понять разницу». «Ого! Спасибо!» Парень зачерпнул ложкой пельмешку, немного остудил, подышав на нее, и съел. «Ох, вкусно!» «А то ж!» — усмехнулась Лиза, уплетающая пельмени из трех тарелок одновременно. «Пельмени с морепродуктами здесь подают без бульона. Можно, конечно, попросить и с бульоном, но Лизе и так все нравится. К пельменям у нее было 6 различных соусов в маленьких фарфоровых чашках». Троица мирно ела пельмени и болтала о разном. Тео поведал о жизни изгоя и бесконечных тренировках. Даша рассказала о том, как живет обедневший древний род. Море традиций и мало денег. Вот, в принципе, и все. Лиза же из богатеньких. Ее с детства баловали и позволяли все, что угодно. При этом девушка была очень умной и хитрой. А так как текущий патриарх был без ума от своей внучки, то всячески баловал ее с самого рождения. Ведь Лиза — первая девочка, рожденная в роду за последние 230 лет. А она этим, не стесняясь, пользовалась. «И все же, как тебе удалось победить пробужденных, будучи обычным человеком?» — с хитрым взглядом спросила синеволосая девушка. «Лиза, неприлично же задавать такие личные вопросы». «Все нормально», — произнес парень, остановив вспылившую краснокожую девушку, а потом усмехнулся. «Но кто сказал, что я обычный человек?» — добавил парень и, дождавшись, когда все обратят на него внимание, пояснил. — Я весьма тренированный боец. Меня с детства обучали сражаться. — Только, по твоим словам, тебе ради этого приходится все свое время тратить на тренировки. Ни отдыха, ни развлечений, ни девушки. Потерянная молодость. Каждое слово девушки было словно нож в сердце. Ведь, вспоминая жизнь Ивана, Тео самому было немного жалко его, а точнее себя. Иван и Тео — это ведь одно целое. У Вани даже друзей не было, разве что в школе один парень из простолюдинов, но тот вскоре перевелся в другую школу. С девочками Иван ни разу не гулял, разве что с Катей, но как девушку он ее до недавних пор и не воспринимал. Тео было жалко Ивана, но он прекрасно понимал, что у парня было два пути — либо сгинуть под прессингом рода, либо стать сильнее и пробить себе путь в жизнь. — Ну, не все ведь так плохо, — заговорила Даша, пытаясь поддержать парня. — Точно. Он ведь видел нереально красивую девушку голышом на расстоянии вытянутой руки. — Лиза! — воскликнула девушка, наливаясь краской. — А что? «Это явно очень приятное воспоминание», — широко улыбаясь, заявила синеволосая зараза и добавила. «Да и ты сама видела его голым. А еще подмечу, что из-за тебя его видели не только мы с тобой, но и еще трое девчат. Ух, какие слухи пойдут!» «Ну, видели, и ладно. Давайте есть, а то пельмени остывают», — сказал парень, что не понимал, почему они раздувают из этого слона. «Ой, и правда!» Повисла тишина, и лишь чавканье-хлюпанье ее нарушало, но недолго. Вскоре появился еще один нарушитель тишины. «Неужели это моя дорогая Елизавета?» — послышался громкий мужской голос, а вскоре показался и его обладатель. Невысокий, но крепкий парень в компании двух сверстников, что были значительно выше его. Однако один был очень полным, а второй невероятно худым, как в старой сказке. «Опять этот убогий явился!» — грустно вздохнула дорогая Лиза, не обращая внимания на новую компанию. «А это еще кто такой? Эй, парень, ты какого черта делаешь в компании моей богини, а?» — рявкнул коротышка с налившимися кровью глазами. «Лис, он же аристократ?» «А разве привычно вот так вот врываться в чужой разговор и предъявлять бредовые претензии?» Игнорируя выпад коротышки, спросил Тео, переведя взгляд с незваных гостей на синеволосую девушку. «Нет, это считается оскорблением», — хитро улыбнулась девушка. «Лиз? Ты назвал мою будущую жену Лизой? Ты смерти моей хочешь? Я даже не посмотрю, что ты...» Парень вгляделся в герб на форме Тео и узнал его. Ведь из-за новостей о Волковых уже знал весь город. Однако отступать он не собирался. Его род сильнее и древнее каких-то там выскочек из армии. «Из Волковых! Слушай, а это не тебя недавно похитили? Ха-ха-ха! Не смог защитить дочку патриарха? Неудачники, слабак! Ха-ха!» «Лис, мне кажется, или эта мелочь пузатая меня оскорбляет? Я же могу ему врезать?» Спокойно переживав пельмень, спросил лорд демонов. «Можешь, но не здесь. Лучше выйти». «Врезать? Мне? Ха-ха-ха! Ты, проваливший пробуждение неудачник, хочет врезать? Ха-ха-ха! Вот умора!» Рассмеялся коротышка, держась за живот. «Братан, он, похоже, псих», — добавил толстяк. «Или похитители так много били его головой о стену, что он совсем стал дурачком?» — поддержал тощий. «Тогда как тебе такое пари? Если я тебя побью, ты мне 100 000. Если ты меня, пообещаю не приближаться к этим девушкам», — с хищной улыбкой на лице заявил Тео. По душе парня было видно, что он в начале стадии становления, а его дружки лишь на пике пробуждения или близки к нему. «Деремся один на один. Ну что, боишься обычного человека?» «Да наш братан тебя одним ударом уделает!» — выкрикнул толстяк. «Да-да, Братан очень крут и в глазах красавец втопчет тебя в грязь. Так ведь, братан?» Тыча пальцем в Тео, заявил Тощий. «Конечно, так», — ответил парень, которому некуда было деваться. Его подчиненные не оставили другого выбора — или драться, или позориться. Впрочем, он был уверен в себе и в своих силах. Он одаренный на стадии становления. А Волков кто? Обычный человек, пусть и тренированный, если верить россказням о нем. «Я согласен. Вы все свидетели. Пошли. Выйдем». «Стоп, стоп, стоп!» «Что? Ты засал? Ха-ха-ха!» Рассмеялся коротышка и тут же был поддержан хохотом подхалимов. «Нет!» — улыбаясь, заявил Тео и посмотрел на синеволосую девушку. «Давай ты заранее переведешь Лизе 100 000, а то вдруг поломаешься, а бессознательные тела не могут деньги переводить. А потом ходи, ищи тебя!» — усмехнулся Тео. «Эй, я не хочу давать ему свой номер телефона!» — расширив глаза, заявила девушка. «Взамен я буду вас обеих угощать обедами до конца учебы», — хитро улыбаясь, заявил парень, переводя взгляд с девушки на коротышку. «Да и ты его потом можешь просто заблокировать». «Я в деле». Довольная девушка протянула телефон коротышке, но тот затупил, пытаясь сообразить, как ему поступить. С одной стороны, телефонный номер принадлежал его любимой, с другой — она его заблокирует. И его смущала уверенность этого странного парня. Однако он не мог позволить себе отступить, иначе будет опозорен. Прислонив телефон к телефону девушки, он получил ее номер и тут же сделал перевод. «Ммм, я теперь богатая», — заявила она, прочитав сообщение о переводе. «Ты и так была богатая», — возразила Дарья. «Нет, дедушка ограничивает мой бюджет». Грустно вздохнув, ответила девушка, опустив голову. «И правильно делает, шапоголичка сумасшедшая!» Вырвалась у Дарьи, что каждые выходные сопровождала подругу в ее походах по магазинам. Вскоре все 6 человек покинули заведение и отошли в сторону, чтобы ненароком не задеть кафе и случайных прохожих. «Ха, надеюсь, ты не помрешь!» — задорно сказал коротышка, прыгая на месте. Однако противник лишь молча улыбался. Тео встал в боевую стойку и принялся ждать атаки. Душа парня имела белый цвет. Это означало атрибут ветра. Потому лорд демонов влил побольше манны в глаза, укрепил кости магии земли и через сердце влил в тело желтой манны. Тео мог себя побаловать расходом манны, благодаря 2 источникам рядом с собой. Когда Тео вызвал коротышку на бой, от Лизы тоже появилась нить. Через нее опалилась маленькая, но освежающая струйка синей манны. Помаленьку девушки наполняли парня манной. — Ну, я нападаю. Надеюсь, ты хоть минуту да продержишься, — усмехнулся коротышка и рванул вперед. Быстро рванул, как Тео и предполагал, его дар связан с ветром. Даже с усиленным зрением ему было тяжело уследить за этим невысоким, но крепким пареньком. Коротышка подскочил сбоку, намереваясь ударить по почкам, но Тео успел повернуться и ударить коленом, что стало неожиданным для соперника. Обычно враги даже не успевали понять, что их атаковали. Для разворота и атаки Тео использовал ветер, а колено, конечно же, утяжелил землей. Соперник защитился руками, но такой удар без последствий, конечно же, не останется. На лице парня была отчетливо видна боль и гнев. «Гребанные ограничения. Долбанул бы молнией, и все. В будущем надо придумать, как использовать дистанционные атаки и не выдать себя». «Нет, ничего не выйдет. Такая магия доступна лишь с 3-го круга. Можно и на 2-м, но эффективность будет минимальна. Остается выжидать и пытаться поймать. Но движения у него немного нестабильные. Видно, что не хватает опыта, и он не занимался рукопашным боем. Впрочем, мало кто им занимается. Смысл, если есть дар?» «Нет, смысл есть. Просто нужно найти то, что подходит для дара», — размышлял Тео, отбиваясь от врага и периодически контратакуя. В прошлой жизни против подобных врагов он использовал магию, атакующую по площади, либо проклятие и сковывающую магию. Сейчас же он ограничен своими кулаками и ногами. Прошло несколько минут. Оба бойца прощупывали друг друга и пытались подловить. Все это жутко бесило коротышку. Как бы он ни нападал, какую бы хитрость ни использовал, а достать этого крупного, но невероятно верткого пацана так и не смог. Волков умудряется предугадать каждую его атаку и контратаковать. Неожиданно Тео перешел в атаку и нанес удар кулаком, но коротышка лишь усмехнулся, ибо враг наконец-то открылся. Парень ловко отскочил в сторону и контратаковал. Лорд демонов и не надеялся попасть по столь быстрому врагу, когда тот ожидает этого. Потому целью Тео было принять удар и схватить коротышку за руку. В укрепленные магией земли ребра вонзился небольшой кулак и раздался хруст. Лорд демонов недооценил силу одаренного на стадии становления. «Дьявол! Будь-то булавой ударили!» — пронеслось в голове демона. Огромных усилий стоило сдержаться и не потерять концентрацию. Крепкой хваткой сжал плечо парня, что ожидал конца боя. В принципе, он был прав, это конец. В недоумевающее лицо коротышки вонзился усиленный ветром и землей кулак. Следом в грудь прилетело колено, потом снова колено и мощный апперкот. Тео не давал коротышке опомниться, атакуя без остановки. Ведь если обычный на вид удар пробил его защиту и повредил два ребра, то что будет, если коротышка ударит сильнее? И не один раз. Все же тот, хаотично маша руками, смог еще два раза задеть Тео. Но на этот раз удары были во много раз слабее, что навело на мысли о том, что, атакуя, ребра коротышка использовал какую-то особую способность или прием. Оба удара пришлись в руку, которой Тео схватил противника, да так и не отпускал, не позволяя разорвать дистанцию и опять получить преимущество. Однако уже после третьего удара коленом по голове коротышка рухнул и потерял сознание. «Ура! Ваня победил! Ура! Халявным обедом! Ура!» — кричала Лиза, радостно прыгая на месте, заставляя Дашу краснеть и отойти от подруги.